чем тут дело. Он стал прислушиваться, что говорилось в эти годы вокруг него. Поэты, художники, артисты, о чем они спорили. И даже, как это не дико звучит сегодня, он задавал им вопросы, как будто прикрыто спрашивал у них совета. Что ему делать? Как думать? Но в 1930-х годах он уже ничему не учился и ничего не стыдился, и ничего не хотел понять заново. Он так никогда и не узнал, написав 30 томов сочинений, что литература дает не прямой ответ на жизнь, но только косвенный, что в творчестве есть игра, есть тайна, есть загадка, ничего не имеющая общего ни с бичеванием, ни с пригвождением к позорному столбу, ни с массовым безюморным прославлением кого-то или чего-то, ни с праведной жизнью, ни с радикальными убеждениями. И что эту загадку также невозможно объяснить сквозь нее непрошедшему, как невозможно объяснить радугу слепому от рождения или оргазм девственницы. Или заповедь блаженства орангутангу. Или силу первой поправки Конституции США человеку, оплакивающему Сталина. В 1920 году началось некоторое движение в жизни петроградской интеллигенции. Были открыты не только Дом ученых и Дом искусств, но и Дом литераторов, и Зубовский институт истории искусств, и какие-то начали выходить сборники стихов с обложками Добужинского, тщательно изданные и набранные елисаветинским шрифтом. Стихи. И кое-кого из пишущих их Мура стала встречать во всемирной литературе. Мужчин в лохмотьях и гимнастерках с чужого плеча, женщин в бархатных шляпах с перьями, в пелеринах, словно все это было одолжено ими из костюмерной Александринского театра. Тут и там по вечерам бывали лекции, и люди старались идти по улицам кучками, чтобы анархисты, которых давно уже не было, а были теперь беспризорные, не сняли шубу. Лекции, концерты и вечера чтения стихов. Во всемирной литературе собирались сотрудники Лозинский, Замятин, Чуковский, Блок, носивший белый свитер с высоким воротником. И Мура с Блоком говорила о его стихах, как она умела говорить с Бенуа о его рисунках, с Замятиным о его рассказах и с Добровейном, которого Максим звал Ван Бетховейном, о достоинствах роялей Бехштейна и Блютнера. В этом был ее прирожденный талант. И я помню, как в Соренто в 1925 году, когда в гости приехал профессор Старов, специалист по замораживанию трупов, она за завтраком внимательно слушала его, смотря ему в лицо, и, пережевывая телятину, спокойно вникала в его объяснение деталей его профессии о гниении, разложении и хранении трупов, о борьбе с трупными паразитами, задавая не никчемные, но очень даже тонкие вопросы, и благодарила его за его пояснение. Но с Блоком у нее мгновенно установились какие-то особые, чуть-чуть таинственные отношения, о которых она не говорила дома, хотя у нее было достаточно чувства юмора, чтобы спокойно принять возможные насмешки домашних. Она легко привыкла, что ее дразнили поклонниками. «Замятин к Титке неравнодушен», — говорил кто-нибудь, а другой немедленно подхватывал. «Что Замятин? Вчера слесарь приходил Дуке замок чинить, так он просто обалдел от ее малороссийского профиля». Блок приходил и садился в редакционной комнате около ее Ундервуда. «С пряжки на Маховую пешком», — объяснял он, словно оправдываясь, — «пришел, чтобы дать вам вот это. Это для вас. Мне сейчас нелегко пишется, но это должно было написаться. Впрочем, это такой пустяк. Но в нем есть хорошее». Это был только что вышедший сборник Блока «Седое утро». Она раскрыла небольшую книжку в желтой обложке. На первой странице было написано стихотворение на белом листке твердым круглым почерком. «Вы предназначены не мне. Зачем я видел вас во сне? Бывает сон всю ночь один. Так видит даму паладин. Так раненому снится враг. Изгнаннику родной очаг, и капитану океан, и деве розовый туман. но сон мой был...